что? Я не понимаю», – недоуменно спросила Джейн, смотря на Андерсона, собственно, как и Джон. «Это задание не просто пробный полет», – сказал Нейлус. «На самом деле мы должны тайно забрать кое-что с Иден Прайм, поэтому понадобился специалист по тайным операциям», – говорил Шепардом Андерсон. «Для чего такая секретность?» – спросил Джон. «На Иден Прайм ученые во время раскопок нашли какой-то маяк, видимо, протеанский», – говорил Андерсон. «Ну теперь понятно, от чего такая секретность», – закатив глаза, сказала Джейн. «Вопрос не шуточный, Джейн, Джон. В последний раз подобное открытие подтолкнуло человечество к развитию на 200 лет вперед», – говорил Андерсон. «Но я так думаю, просто так его нам не отдадут, да?» – спросила Джейн, покосившись на Нейлуса. «Открытие такого масштаба повлияет на все расы в Совете. Они готовы пойти на любые уступки и предоставить вам все, что будет в маяке, но он непосредственно должен быть передан Совету», — говорил Нейлус. «Да это же банальный грабеж!» — крикнули Джейн с Джоном. «Шепарды!» — крикнул на них Андерсон. «Но, сэр!» — хотела было возмутиться Джейн, но взгляд Андерсона ее вмиг усмирил. «Все уже было решено и обговорено, вы просто должны исполнить приказ», — строго сказал Андерсон. «Есть, сэр!» — хором отозвались шепарды, хоть и с неохотой. «Если отдадим маяк, то ничего не потеряем, любые знания нам будут переданы, а так мы улучшим свои отношения с Советом, все-таки на Земле из-за симбиотов еще полно работы, не говоря уже о инструкторе, которая хоть и стабилизировалась, но все еще не до конца восстановленная», — говорил Андерсон, вздыхая. «Да и про протеанах в Совете знают больше, но маяк — это не единственная причина, по которой я здесь, шепарды», — говорил Нейлус. «Ох, и что же еще?» — спрашивала Джейн. «Нейлу хочет вас оценить, капитаны», — сказал за него Андерсон. «Вот значит, почему я везде на него натыкаюсь», — говорила Джейн с недовольством. «Мы желаем оказывать больше влияния в Совете, чем сейчас, нам нужно подняться, шепарды, спектры — это власть и авторитет, если они примут в свои ряды человека, это покажет, что мы уже не новички», — говорил Андерсон. «Как вы уже сказали, капитан Джейн, Шепард, немногие смогут пережить те нападения, что пережили вы. Обороняя землю от захватчиков, вы показали сильную волю к жизни. Это весьма полезный талант», — говорил Нейлос, обращаясь к Джейн. «HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше». Глава 156. «Вот почему я хочу выдать ваши кандидатуры на роль спектров», — сказал Нейлос с улыбкой. «Что?» — хором крикнули Шепарда в удивлении. «Постойте, постойте, есть и более подходящие кандидаты, да и вообще, почему выбирать не из суперов?» — спросила Джейн, не понимая логики. «Суперы и так везде, Джейн, Мстители, Лига Справедливости, люди, хай и бог знает сколько еще героев-одиночек, но спектром должен стать именно человек, чтобы подчеркнуть, так сказать, это», — говорил Андерсон. «И что хотите сказать, высшему адмиралу Тераксии не предлагали стать спектром?» — спросил Джон, подняв одну бровь. «КХМ. Тут должен сказать, что ей действительно предлагали эту должность, но она наотрез отказалась», — говорил несколько смущенный Андерсон. «Именно человек», — передразнивала Андерсона Джейн с ухмылкой на лице. «В общем, среди множества кандидатов капитан Андерсон, а также адмирал Хакет нахваливает вас. Помимо этого, вы были одними из тех, кто прошли модификацию и уже владеете биотикой, ведь так?» — спрашивал Нейлус. «Да», — хором сказали шепарды. «Также я видел ваше досье и послужной список, и прибавить к этому ваш вклад в защите и обороне планеты, сделав выводы, я решил поддержать вас», — говорил Нейлус. «А тебе он не нравился», — тихо сказал Джон своей сестре. «Тихо ты», — шикнула на него Джейн. «Это нужно земле, шепарды, мы полагаемся на вас», — сказал Андерсон. «Однако будем честны, пока все, что я видел, это записи и слова на бумагах и голограммах. Но мне нужно лично убедиться в ваших способностях. Иден Прайм будет первым из нескольких заданий», — говорил Нейлус. «Вы будете командовать наземными бойцами, заберите маяк и доставьте его на корабль. Нейлус пойдет с вами и будет наблюдать за ходом миссии», — говорил Андерсон. «Как прикажете, капитан», — сказала Джейн. «Мы уже на подходе к Иден Прайм». Не успел закончить разговор Андерсон, как Джокер прервал разговор. «Капитан, у нас проблема», — говорил напряженный Джокер через динамики. «Что случилось, Джокер?» — спросил Андерсон. «Сэр, сообщение с Иден Прайм посмотрите сами», — сказал Джокер и переслал видеосообщение на голографический экран в радиорубке. Все тут же перевели взгляд на появившееся изображение и начали наблюдать. Бах-бах-бах. Группа солдат активно стреляла и отбивалась от чего-то, однако из-за тряски камеры врагов было не рассмотреть. Тут внезапно один из солдат, судя по форме, женщина подбежала к оператору и оттолкнула его. «Ложись!» — крикнула она, кидая гранату. Камера вновь начала мотать, но мельком можно было рассмотреть каких-то тварей, словно из фильмов ужаса, которые пытались добраться до солдат. Внезапно камера снова резко развернулась, и перед зрителями предстал капитан данного отряда. «На нас напали. Несем тяжелые потери. Повторяю, тяжелые потери. Не можем. Эвакуация. Они свалились из ниоткуда. Требуется», — говорил капитан, однако он не успел закончить, как внезапно послышался довольно противный гул. «Гра-а-а-а-а». Камера вновь начала менять ракурсы, показывая на солдат, которые начали смотреть в одну сторону. Камера повернулась туда, куда смотрели солдаты, и зрителям предстала картина, как с неба нечто напоминающее метеорит с множеством дыр медленно опускается на землю. «Хса!» И после, следящим кадром, была крупная пасть, усеянная острыми зубами, а дальше помехи. «После этого все обрывается, сигнала нет, вообще ни хера нет», — говорил Джокер, когда запись закончилась. «Перемотай на 38,5». Попросил его Андерсон, и через секунду началась перемотка записи назад и остановилась на том моменте, когда метеорит с множеством дыр спускался на землю. Все настороженно смотрели на застывший кадр, но никто не проронил ни слова. «Вперед, Джокер, быстро и тихо, задача только что осложнилась», — говорил Андерсон, смотря на шепардов. «Мы должны действовать быстро», — сказал Нейлус, начав покидать радиорубку. «Встречаемся в грузовом трюме», — сказал Андерсон. «Пусть Линка и Дженкинс готовятся, вы идете на выход», — сказал Андерсон шепардом и сам начал уходить. «Джон!» — позвала сестра своего брата, заметив, что он продолжает пялиться на голографический экран. «Не нравится мне все это», — сказал он, наконец оторвав свой взгляд от экрана и посмотрел на сестру. «И что теперь, убежишь? Можешь переждать здесь, если боишься», — говорила с улыбкой ему Джейн. «Я не сказал, что боюсь, я сказал, что мне это не нравится», — сказал ей Джон, проходя мимо. «Если честно, то мне тоже», — сказала Джейн, посмотрев на экран, и тоже покинула радиорубку. В то время, пока Джон и Джейн готовились к вылазке, Джокер уже начал заходить в атмосферу планеты. Когда они уже спустились достаточно низко, зрелище было не из приятных. «Ваш отряд — главная сила операции, капитаны, прорывайтесь прямо к раскопкам», — говорил Андерсон собравшимся шепардом и их команде в полном обмундировании. «Что делать с выжившими?» — спросил у него Кайден. «Помощь выжившим — задача второстепенная, главная ваша цель — это маяк», — говорила Андерсон, пока грузовой отсек начал открываться. «Нейлус, вы с нами?» — спросила Джейн у турианца. «Один я двигаюсь быстрее», — сказал они, первым побежал вперед. «Ну и чудно», — сказала довольная Джейн. «Успех миссии зависит от вас, удачи», — сказал шепардом Андерсон. «Мы сделаем все возможное», — кивнул ему Джон. После команда двинулась вперед. Аккуратно продвигаясь вперед, команда еще не наткнулась на врага, но по пути они уже видели разрушенные здания и кровь, но ни одного трупа. «Капитан, а мы знаем, кто наш враг?» — спросил Кайден у Джона. «Нет, лейтенант, враг неизвестен», — сказал ему Джон, не рассказывая о тех страшных челюстях, что он увидел под конец той записи. «Будьте начеку, не стоит ослаблять бдительность», — предупредила их Джейн. «Есть, мэм», — хором ответили солдаты. «Дженкинс, разведай путь», — приказал одному из солдат Джон. «Есть», — ответил тот и начал выходить вперед, а остальные замедлили ход и продолжали идти. Дженкинс начал оглядываться по сторонам, но никого не видел, и вот только он хотел подать сигнал, что все чисто, из ниоткуда появилась странная тварь. «Хса-а-а-а», — прошипела она, прыгнув на Дженкинса, но... Бам! В этот момент рядом с солдатом появилась Джейн, используя способность биотики, рывок и ударом кулака в бок откинула тварь, а последующий за этим хруст говорил о том, что у монстра были сломаны ребра. «Хса! Хса!» — кричала тварь, дрыгаясь на земле. «Я же сказала смотреть в оба», — сказала Джейн, протягивая руку солдату, который от страха упал на землю. «Да, моя вина», — сказал он, схватившись за руку Джейн, и встал на ноги. «Это что еще за тварь?» — спросил один из солдат, смотря на дрыгающего монстра, который не мог подняться. «Бах! Нам сейчас нужно лишь отыскать маяк, попутно спасая выживших. На полное расследование у нас времени нет», — сказал Джон, пустив твари биолучем из пушки. «Однако образец я все же возьму», — «Может, докторчик вас скажет, что это?» — говорила Джейн, начав собирать биоматериал с твари. «Бах-бах-бах-са-а-а!» И как только Джейн закончила с этим, впереди послышались выстрелы вперемешку с уже знакомым им шипением. Джейн и Джон переглянулись между собой и жестом приказали отряду бежать прямо на звуки. Забежав на возвышенность, они увидели, как внизу женщина-солдат убегает от двух монстров. Джон, используя биотический рывок, прыгнул и оказался на пути двух монстров. «Хсаааа!» — закричали они, ничуть не боясь новоприбывшего, и кинулись на него. «Ну идите сюда, мрази!» «Хаааа!» — сказал Джон и резко ударил кулаками о землю, посылая волну биотики, которая снесла двух монстров, сломав большую часть костей в их телах, тем самым убив их мгновенно. «Вы как?» — спросил Джон, подходя к женщине. «Со мной все нормально, но там были еще выжившие!» — крикнула женщина, пока остальные члены отряда бежали к Джону. Услышав ее слова, он обернулся только для того, чтобы увидеть, как человека две твари начали кусать, одна присосалась к его плечу, другая за ногу. И только он подумал, что парню конец, как случилось невероятное, твари резко отпустили мужчину, но тот начал дергаться, а его тело изменяться, его кости, плоть и сам скелет начали деформироваться, превращая его в новую тварь. «Хсааа!» — кричали уже три твари и бежал и в сторон Джона. «Да что за чертовщина!» — кричал Джон, нацеливая свое оружие и начав стрелять. Бах-бах-бах! Одну тварь он убил сразу выстрелом в голову, однако две другие начали всячески уворачиваться и все ближе приближаться к Джону, и вот когда до него оставался один прыжок. Бах-бах! Два точных выстрела из дробовика откинули трупы существ в противоположную сторону от Джона. «Я бы и сам справился», — сказал расслабленный Джон. «Ну конечно», — сказала улыбающаяся Джейн, подходя к брату с закинутым на спину дробовиком. «Сержант Эшли Уильямс, взвод 212, а кто из вас главный?» — подала голос женщина-солдат. «Я», — хором крикнули шепарды. «Сестренка, думаю, ты что-то путаешь», — сказал Джон, посмотрев на Джейн. «Нет, братец, это ты что-то путаешь», — говорила в раздражении ему Джейн. «Они оба главные, выбирай кого хочешь», — сказал Кайден, обращаясь к Эшли. «Вы ранены, Уильямс?» — поинтересовался Джон, перестав спорить с сестрой. «Несколько царапин и ожогов, сэр, ничего серьезного, остальным повезло меньше», — говорила Эшли под конец, посмотрев на три трупа, что валялись неподалеку. «Что у вас тут произошло?» — спросил у нее Дженкинс. «Да, боже, мы патрулировали периметр, когда началась атака, мы попытались послать сигнал бедствия, но они отрезали всю связь, с тех пор я постоянно сражаюсь за свою жизнь», — говорила Эшли. «Они отрезали связь?» — спросил Кайден с удивлением, посмотрев на труп одной из тварей. «Поверьте мне, они не так тупы, как кажутся», — сказала Эшли. «Вы знаете, с кем мы имеем дело?» — спросила у нее Джейн. «Не имею ни малейшего понятия, мэм, такого я еще не видела», — говорила Эшли. «А что с вашим отрядом?» — спросил Джон. Однако Эшли ничего ему не ответила и лишь с болью во взгляде посмотрела на два трупа монстров, что лежали недалеко. «Не может быть», — произнес Кайден, озвучив мысли всех здесь находящихся. «Не дайте им вас поцарапать или укусить. Процесс обращения довольно быстрый, но это еще зависит от степени укуса», — говорила Эшли. «Господи, но что этим тварям нужно?» — спросила Джейн. «Это лишь мои предположения, но думаю, им нужен маяк», — говорила Эшли. «Вы можете как-то нам объяснить, почему вы так думаете?» — спросил у нее Джон. «Первым делом сюда прибыли одиночки на небольших астероидах, и они прорывались строго к маяку и окружили его. Лишь несколько тварей проходили к населению, но их мы могли отогнать. Однако потом все больше астероидов начало падать, а потом появился тот здоровый метеорит», — говорила Эшли, показывая на большой метеорит, парящий недалеко. «Мы здесь тоже из-за маяка, вы знаете, где он?» — спросила Джейн. «Да, он вон за тем холмом», — сказала Эшли, показывая направление. «Вы дольше нас знакомы с этими существами, ваша помощь сильно бы нам пригодилась», — говорил Джон, предлагая Эшли последовать за ними. «Так точно, сэр, пришло время расплатиться», — говорила Эшли с огнем в глазах. Передав Джейн работающую винтовку, отряд пошел прямиком к маяку. «Теперь понятно, почему мы не увидели трупы», — говорил Кайден, заметив очередную лужу крови. «Для этих мразей даже мертвые ценные, поскольку их они обращают», — говорила Эшли с отвращением. «Даже мертвые?» — в шоке спросил Дженкинс. «Тихо, впереди враг», — крикнула Джейн, и все затихли. Пробиваясь сквозь выразивших из ниоткуда твари, отряд добрался до места раскопок, но маяка тут не было. Раскопки проводились здесь, видимо, маяк перенесли, предполагала Эшли. «Кто? Наши или те твари?» – спрашивал Кайден. «Не знаю», – покачала головой Эшли. «Обыщите тут все, может, найдем какие-нибудь подсказки», – приказал Джон, и все начали обыскивать территорию. «Планы меняются, капитаны, впереди небольшой космопорт, я проверю, что там, буду ждать вас около него», – говорил по связи Нейлус. «Вас поняли», – ответил ему Джон. «Как думаете, кому-нибудь удалось выжить?» – спросила Джейн. «Не знаю, возможно, кому-то и удалось спрятаться в лагере ученых, он находится на этой горе за уступом», – отвечала ей Эшли. «Капитан Джон, мы ничего не нашли», – докладывал ему Дженкинс. «Может, тогда сходим в этот лагерь ученых», – предлагала Джейн своему брату. «Да, так и поступим, выдвигаемся», – крикнул Джон всем. Однако Джейн уже было хотела уйти, но тут книга, что она подобрала, вывалилась у нее из рук, открыв ее на середине. И как только Джейн нагнулась, чтобы подобрать ее, на одной из страниц она увидела окровавленную надпись, что гласила лишь «Ктан может все исправить». Ошарашенная от шока Джейн еще вглядывалась в эту надпись, пока не почувствовала чью-то руку у себя на плече и резко развернулась. «Ты чего зависла?» – спросил у нее Джон. «А?» – сначала не поняла она, а потом посмотрела за его спину и увидела отряд, что стоял уже далеко, хотя, казалось, прошло пару секунд. «Джон, ты должен увидеть это. Тут упоминается о Ктане», – говорила Джейн, показывая своему брату книгу ровно в том месте, где была надпись. Джон же спокойно взял книгу, странно посмотрев на свою сестру, которая была вся на взводе. Он начал перелистывать страницу за страницей, полностью фокусируясь на каждой странице. «Тут пусто, Джейн», – сказал Джон, выдохнув и передав книгу своей сестре. «Что? Но я точно видела», – крикнула она, забрав книгу у братца и начав ее перелистывать. Однако все, что она видела, это пустые чистые страницы. «Я точно видела. Там было кровью написано лишь «Ктан может все исправить», — говорила Джейн, как будто старалась доказать, что она не сумасшедшая. «Сеструх, я знаю, что сейчас довольно напряженная ситуация, давай просто поскорей покончим с этим дерьмом и потом как следует нажремся в баре, окей?» — спрашивал у ней Джон в беспокойстве. «Окей», — просто ответила Джейн, не став спорить. Джон улыбнулся ей и похлопал по плечу, начав идти обратно к отряду. Джейн же еще повертела в руках черную книгу, а потом просто выкинула ее и пошла к отряду. Как только они скрылись из виду, книга, валяющаяся на земле, распалась на кусочки, которые потом просто исчезли в воздухе. Добравшись до лагеря ученых, отряд начал осматривать территорию. Кое-как найдя переключатель, они открыли проход внутрь здания. Однако стоило им пройти внутрь, они наткнулись на двух ученых, которые подбежали к ним. «Быстро! Закройте дверь, пока они не вернулись», – кричал один ученый отряду. «Не волнуйтесь, вы в безопасности», – сказала Джейн с ухмылкой этому ученому. «Спасибо вам большое, видимо, кроме нас никого не осталось», – говорила женщина-ученый. «Вы ведь доктор Уоррен, вы были главой раскопок, вы знаете, что случилось с маяком», – спросила Эшли, узнав одну из выживших. «До нападения его перевезли в космопорт, мы с Мануэлем остались здесь, чтобы потом помочь свернуть лагерь», — говорила ей доктор Уоррен. «Когда началась атака, пехотинцы сдерживали их, чтобы мы смогли спрятаться, они отдали свои жизни, чтобы спасти нас», — говорила с грустью доктор Уоррен. «Никто не спасся, время людей закончилось, скоро тут будут лишь монстры и руины», — говорил Мануэль. «Все ясно, оставайтесь здесь, мы пришлем людей, Уильям, сведите нас в космопорт», — говорила Джейн. «Вам это не остановить, никому их не остановить, грядет тьма, тьма вечности», — говорил Мануэль, начав странно подергиваться. «Тише, Мануэль, иди приляг, тебе станет лучше, когда подействует лекарство», — говорила Уоррен, подходя к Мануэлю и поглаживала его по плечу. «Мэм, что-то здесь не так», — начал говорить Дженкинс с опасением, смотря на Мануэля. «Мне тоже что-то это не нравится», — говорила Джейн, сняв дробовик с предохранителя. «Доктор Уоррен, а вашего коллегу случаем не кусали, ну или не царапали?» — спрашивал Джон, сощурив взгляд. «Что вы?» «Конечно нет. Просто стресс от всего пережитого ужаса, скоро ему станет лучше», — говорила докторша, нервно улыбаясь и пытаясь закрыть своим телом Мануэля. «Ясно, Уильямс», — приказал Джон Эшли, на что та сразу среагировала, оттаскивая докторшу от Мануэля, который начал дергаться сильнее. «Нет, не надо», — «С ним все будет хорошо. Я уже дала ему лекарство», — кричала Уорвин, пытаясь вырваться из хватки Эшли, но все было тщетно. «Доктор, так нужно, его уже не спасти», — говорила Эшли, стараясь привести доктора в чувство. «Доктор Мануэль, скажите, вас не кусали?» — спросила Джейн, пока отряд окружал доктора. «Хе-хе, вам не спастись, вы тоже станете частью его, это такой почет, просто примите это». «Хсаа!» — начал говорить доктор, хихикая и делая довольно жуткую рожу, а после он начал изменяться, превращаясь в монстра, но только этот был побольше. «Огонь!» — крикнула Джейн, и все начали стрелять. «Бах-бах-бах! HTTPS! Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше!» Глава 157. «Хсаа!» — громко прошипела тварь, уворачиваясь от выстрелов и выбегая наружу. «За ним!» — крикнул Джон, первым выбежав наружу. Однако, осматриваясь по сторонам, он не нашел и намека на монстра, все было тихо. «Сбежал!» — задался вопросом Джон, опуская винтовку. «Джон, берегись!» — крикнула ему Джей, использовав силу биотики, подняла несколько тяжелых ящиков и кинула их прямо в Джона. Услышав ее крик, Джон на автомате отскочил в сторону, и только когда ящики врезались во что-то в воздухе, Джон увидел монстра, который не смог дальше поддерживать себя невидимым. «Хсаа!» — прошипело оно, смотря на Джейн. «Бах-бах-бах!» Однако Джон уже начал стрелять, тем самым ранив монстра в живот, проделывая в том дыру, однако тот даже не думал падать, а сквозная дыра быстро затягивалась. «Господь милостивый! Как же нам убить эту тварь?» — кричала в шоке Эшли, смотря на смертельную рану, которая уже почти затянулась. «Джейн, давай как на Каурине!» — крикнул своей сестре напрягшийся Джон. «Поняла!» — крикнула ему в ответ Джейн и побежала на тварь. «Хсаа!» Прошипел уже восстановившийся монстр и побежал на Джейн. Девушка покрыла себя биотической броней и, упав на землю, сделала подкат к монстру, нацеливая своим дробовиком ему в грудь, и начала стрелять. Бах-бах-бах! Хсаа! Монстр кричал, начав медленно отступать, но в какой-то момент он резко дернулся, чтобы снести голову Джейн, но тут... Шух! Джон в прыжке отсек голову чудовищу специальным лазерным клинком на своей руке, и чудище слегка подергалось стоя, а потом завалилась на бок. «Оно мертво?» — спросил Дженкинс, подходя к телу монстра и тыкал его своей винтовкой. «Не трогай, мы не знаем, с чем имеем дело», — крикнула ему Джейн, наталкивая от тела и втыкая в него несколько гранат. «А не слишком?» — спросил Джон с приподнятой бровью, смотря на заминированное тело. «Перестраховаться будет не лишним», — сказала ему Джейн с улыбкой, нажимая кнопку на пульте. «Бабах!» Прозвучал оглушительный взрыв, разбрасывая ошметки монстра по всей территории лагеря. «Мануэль!» — кричала доктор Уорвин, пытаясь подбежать к месту взрыва, но солдаты ее задержали. «Дженкинс, наверное, вы останетесь с доктором, лейтенант Линка, сержант Уильямс, вы с нами», — сказала Джейн. «Есть!» — хором ответили они. «Не слишком жестко?» — спросил Джон у своей сестры. «Что? Лучше было оставить его так, а если бы он снова регенерировал?» — спрашивала Джейн у Джона, когда они собрались и отправились к маяку. «Меня больше беспокоит, что этих тварей теперь сложнее убить», — говорила Эшли с беспокойством. «То есть до этого вы еще не встречали таких монстров, сержант?» — спросил Алинка у Эшли. «С таким уровнем регенерации?» «Нет», — ответила ему Эшли, направляясь вперед. Пока команда шепардов уходила, Дженкинс начал вызывать Нормандию, чтобы их и гражданского эвакуировать, однако они не заметили, что голова монстра неподоплеку дернулась, а затем начала очень тихо говорить. «Хса, мы станем едины», — тихо прошипело оно, и все ошметки монстра начали медленно ползти к людям. В это же время Нейлус приближался к космопорту, избегая или застреливая мешавших ему монстров, как вдруг он заметил новую личность, не монстра, а живого турианца. Медленно приближаясь, он вышел из-за укрытия и нацелился на него. «Сарин», — произнес он, узнав этого турианца. «Нейлус», — произнес в ответ Сарин, обернувшись к Нейлусу. «Это мое задание, Сарин, что ты тут делаешь?» — спросил у него Нейлус, опустив свое оружие и подойдя поближе. «Совет решил, что тебе не повредит моя помощь», — сказал Сарин с улыбкой, по-дружески положив руку на плечо Нейлуса. «Я не ожидал увидеть здесь странных тварей, ситуация очень сложная, поэтому то, что ты здесь, очень успокаивает. Судя по тому, что я видел, это похоже на какую-то инфекцию, что заражает при любом контакте с инфицированными», — говорил Нейлус Сарину, ходя туда-сюда. «Спокойно, у меня все под контролем», — сказал Сарин, достав пистолет и нацелил его на голову Нейлуса. «Сарин, что ты?» – прокричал Нейлус в шоке. «Бах! Вы слышали?» – спросил Кайден, услышав выстрел. «Да, но он где-то вдалеке, сейчас нам нужно добраться до маяка», – говорил Джон, не меняя курс. «Бах-бах-бах!» – вновь послышались выстрелы. «Им нужна наша помощь!» – крикнула Эшли и побежала в сторону выстрелов. «Сержант Уильямс!» – крикнул ей Джон со злостью, увидев неподчинение приказу, и побежал за ней. Однако стоило им пробежать чуть вперед, как они увидел и вдалеке огромный метеорит, что стоял на земле. Постепенно он начал трескаться, и его каменная оболочка начала спадать, а за ней был большой, странной формы корабль. «Это все-таки был корабль!» – прокричала Эшли, остановившись на возвышенности. «Посмотрите, какой огромный!» – кричал Кайден, увидев, как эта махина начинает подниматься в воздух. Джон тоже отвлекся на этот корабль, однако это продлилось лишь пару секунд. Опустив голову, он уставился на Эшли и, подойдя к ней, прижал ей к скале. «Ай!» – прокричала Эшли, когда Джон резко прижал ее. «Сержант, у нас здесь настоящая пандемия, мы должны в первую очередь думать о миссии», – оговорил Джон, строго смотря на нее. «Но капитан, эти люди», – пыталась сказать Эшли. «Сержант, когда вам отдают приказ, что вы должны делать?» – спросил у нее Джон. «Подчиняться, сэр», – ответила ему Эшли, смотря прямо в глаза. «Вот и я отдаю вам приказ следовать за нами, добыть маяк и свалить с этой планеты, чтобы оповестить совет. Или вы думаете, что мы вчетвером можем все исправить?» – говорил ей Джон под конец, задав вопрос. Эшли же начала осматриваться вокруг, видя огонь, разрушенные здания, пятно крови, которые были чуть ли не на каждом шагу, а также шипение монстров вдалеке. «Никак нет, сэр», – ответила ему Эшли, выдохнув. «Хорошо, тогда отправляемся, и так потеряли время», – сказал Джон, вновь направляясь к маяку. «Ты как?» – спросил Кайден у Эшли, подойдя поближе. «Все отлично, благодаря капитану я вновь пришла в чувство», — сказала Эшли с улыбкой, идя позади Джона и Джейн. «И ты мне что-то говоришь о жесткости?» — спросила Джейн у Джона с лисьей улыбкой и приподнятой бровью, так чтобы Кайден и Эшли не услышали. «Это штатная ситуация, она потеряла контроль над собой, поддалась чувствам», — сказал Джон, пожимая плечами. «Думаю, в этом хаосе и учитывая, сколько она выживала и испытала, это не такой уж большой промах», говорила ему Джейн. «Именно поэтому я не буду писать об этом в своем докладе», сказал Джон, продолжая путь. «О-о, Джонни, тебе приглянулась Эшли?» С широкой улыбкой спросила у него Джейн. «Что? Нет. Ох, ну все, началось», говорил ей Джон, но, увидев ее широкую улыбку, понял, что все его объяснения будут бесполезны, поэтому он перезарядил свою винтовку и ускорил шаг. Добравшись до космопорта, команда начала искать путь внутрь, как вдруг Эшли что-то заметила. «Вон там за ящиками. Какое-то движение!» — крикнула она, и все нацелились туда. «Погодите. Не надо, не стреляйте. Я такой же, как вы. Я человек!» — кричала выбежавший мужчина, подняв руки вверх. «Да что-то не особо верится», — сказал Кайден, не спуская его с прицела. «Тебя не кусали, не царапали?» — спрашивал у него Джон. «Что? Нет. Конечно, нет», — говорил мужчина с по-прежнему поднятыми руками. «А желания стать единым с нами у тебя нет?» — спросила у него Джейн, и тут все из команды как-то на нее странно посмотрели. «Что?» — спросила она, сначала не поняв, почему они так на нее пялятся. «Ну, это, только если с вами и той девушкой, я не по мальчикам, хе-хе», — говорил немного, смущаясь мужчина, поглядывая на Джейн и Эшли. «Ах, поняла», — сказала Джейн, нацелившись выстрелы рядом с мужчиной. «Бах! Эй! Я же сказал, что меня не кусали!» — крикнул в недовольстве мужчина. «Поменьше думай о пошлостях, Дон Жуан хренов», — говорила Джейн с ухмылкой, убирая дробовик. «Что ты тут делаешь?» — спросил у него Джон, убирая оружие, как и остальные. «Я прятался от этих уродов тут, я по Илье видел, как тут два турианца перестреливались и одному здорово досталось, но он успел убежать», — говорил Пауэль. «Хочешь сказать, что Нейлус тут перестреливался с другим турианем?» — спрашивал Джон в шоке. «Тот другой пришел сюда первым, он ждал, пока появится ваш друг, а ваш друг называл его Сарином, похоже, они были знакомы, ваш друг расслабился и Сарин хотел застрелить его, но тот увернулся, однако получил ранение, они еще какое-то время вели перестрелку, но ваш друг вроде смог убежать. Хорошо, что меня не заметили», — рассказывал Пауэль. «Нейлус, Нейлус, ответьте. Дослушав рассказ Пауля, Джон пытался связаться с Нейлусом, но по связи были слышны только помехи. «Будь!» — крикнула Джейн, стукнув ногой по ящику, отчего тот отлетел в сторону. «Что сделал Сарин, когда Нейлус сбежал?» — спросил Джон у Пауля. «Он запрыгнул на грузовой поезд и поехал на другую станцию. Наверное, он ищет маяк», — говорил ему Пауль. «А маяк ему зачем?» — спрашивала Джейн. «Этого я не знаю», — говорил Пауль, пожимая плечами. «Узнаем, когда найдем его и допросим. Нейлуса тоже надо найти. Пауль, можешь оставаться здесь и ждать помощи или самому добраться по этим координатам до лагеря. Там остался небольшой отряд, который ждет эвакуации», — говорил Джон, передавая ему координаты. «Я тут уже достаточно долго, и вы первые. Конечно, после турианцев, кого я встретил, если прожду еще, то просто свихнусь», — говорил Пауль, начав идти в сторону лагеря обходными путями. «Отряд, выдвигаемся», — сказал Джон, направляясь с отрядом к грузовому поезду. Добираться до грузового поезда было сложнее, чем путь к космопорту. Дело в том, что на своем пути команда чаще начала встречать монстров с высоким уровнем регенерации. Правда, уничтожать их было проще, чем в первый раз, но все равно было сложно. Прибыв на вторую станцию, команда подметила странность в том, что тут не было монстров от слов совсем. «Джон!» — позвала своего брата Джейн. «Я знаю, мне тоже это не нравится», — говорил напряженный Джон, продвигаясь вперед. Продолжая путь, команда так и не встретила ни единого монстра, однако перед ними был маяк, цель их миссии. «Так, думаю, нужно связаться с Нормандией, пока все тихо», — предложил Кайден. «Тихо ты, не сглазь», — шикнула на него Джейн. «Нормандия, это капитан Джон Шепард», — начал связываться Джон с кораблем. И пока Джон связывался с кораблем, а Эшли с Кайденом заняли позиции для обороны, Джейн внезапно увидела странную фигуру, гуманоидное существо в одежде, напоминающей чумных докторов. «Что за?» — не понимая, спросила Джейн, прицелив дробовик на существо и начала к нему подходить. «Эй, ты, выходи и сделай несколько шагов вперед», — приказывала ему Джейн, но существо как стояло, так и стоит. «Капитан, вы это кому? Там никого нет», — сказал ей Алинка, заметив, что Джейн направляется к маяку. «Как нет, когда вон он стоит», — говорила Джейн, показывая на машущего рукой чумного доктора. «Джейн, отойди от маяка», — крикнул ей Джон, заметив, как близко его сестра начала подходить к маяку, и забеспокоился. «Да что не так?» — крикнула Джейн, остановившись. Но в этот момент, откуда ни возьмись, рядом с Джейн сверху упал монстр огромных размеров. «Агр!» — крикнула Джейн, которую отбросила ударной волной прямо к маяку, но та даже не упала на землю, а наоборот, она зависла в воздухе рядом с маяком и начала подергиваться. «Джейн!» — крикнул Джон, поспешив на помощь к своей сестре, но перед ним встал монстр. «Хсссс!» — шипел он на Джона, смотря на него с превосходством. «Уйди с дороги!» — крикнул Джон, напитав свою руку биотикой, и хотел ударить по монстру. Но тот лишь схватил руку Джона, а потом и все тело своими щупальцами и откинул его в сторону. «Кха!» — крикнул Джон, ударившись о стену и упав на пол. «Кса!» — громко прошипел монстр, а затем, обернувшись, пошел прямо к Джейн. «Не дайте ему дойти до нее!» — кричал Джон, быстро поднявшись на ноги, и открыл огонь по монстру. Услышав его, Эшли и Салинка открыли огонь по монстру, но тот даже не обернулся, их снаряды никак не пробивали кожу монстра. Заметив это, Джон откинул винтовку и побежал прямо на монстра. «Кса!» — зашипел тот, почувствовав ужасную боль в спине. Это был Джон, который своим клинком пробил кожу чудовища и начал карабкаться наверх. Чудовище пыталось скинуть Джона своими щупальцами, но тот отбивал их, используя биотику, и наконец добрался до головы. «А-а-а-а-а!» — начал кричать Джон, активно нанося удары, протыкая голову монстра. «Кса-а-а!» Зашипел монстр от боли, начав более активно двигаться, чтобы скинуть Джона, и ему это удается. Схватив его своими щупальцами, монстр со всей силой откидывает Джона в стену. «Ух, дьявол, кажись, несколько ребер сломал», — говорил Джон, придерживая себя за больное место. И пока тот пытался встать, монстр уже практически залечил повреждения. По крайней мере, Джона он теперь видел и направился к нему. Когда же Джон поднял взгляд, то увидел на нависшего над ним монстра, который уже делал замах своей монстрючей рукой. Уильямс с Линка пытались обратить внимание монстра на себя, но тот их просто игнорировал. Джон понимал, что не успеет уйти из-под удара, и вот когда его мозги должны были разлететься в разные стороны, он услышал громкий выстрел. Бабах! В следующее мгновение Джон увидел, как голова монстра взрывается, а часть его крови попадает ему на лицо. «Вы как капитан?» — услышал знакомый голос Джон, и когда он обернулся на него. «Нейлус!» — крикнул Джон, увидев знакомого турианца, что облокотился боком о стену и держал в одной руке ракетницу, а второй прижимал рану на животе, из которой текла кровь. «Уильямс, Алинка, помогите Нейлусу, а я за Джейн!» Но в следующую секунду он вспомнил о сестре и отдал соответствующие приказы и побежал к Джейн. Джейн же в это время видела странные образы, наполненные ужасом смерти, но что конкретно она не могла разглядеть, так как образы проскакивали слишком быстро, однако под конец она увидела чумного доктора, что стоял во тьме. «Ну, удачки тебе», — сказал он счастливым тоном и отпустил Джейн щелбан. В этот момент маяк взорвался, а Джейн отлетела от него прямо в руки Джона. «Черт возьми, Джейн, Джейн, ты меня слышишь? Очнись!» — кричал Джон, постепенно начав паниковать. «Сэр, она просто без сознания, с ней все хорошо», — говорила подбежавшая Эшли, нащупав пульс Джейн. «Откуда ты знаешь? Этот проклятый маяк мог сделать с ней все что угодно!» — кричал Джон на Эшли. «Капитан, возьмите себя в руки. Разве не вы недавно мне говорили, что стоит держать свои чувства при себе?» — грозно сказала Эшли, схватив Джона за плечи и посмотрев прямо в глаза. «Да, да, ты права, пульс есть, а значит, ее нужно просто скорее доставить на борт Нормандии», — говорил Джон, начав успокаиваться и возвращаться к своему образу. «Вот это наш капитан», — с улыбкой сказала Эшли. «Не хочу отвлекать ваше филирование, сержант, но нужно быстрее связываться с кораблем, а то скоро у нас будут гости», — кричал Кайден, поддерживая Нейлуса на плече, показывая в сторону скалы, на которую взбирались монстры и были готовы переправиться к команде. «Нормандия! Вызываю Нормандию! Срочно!» — кричал Джон по связи. «Не нужно так кричать, Кеп, помощь уже здесь!» — внезапно послышался голос Джокера. И подняв глаза вверх, команда увидела сам корабль, который начал отстреливать монстров и приземляться рядом с командой. «Быстрей! Тащите носилки!» — крикнул Андерсон, выбегая наружу, а за ним бежали солдаты, вместе с доктором Чиквас, которые погрузили Джейн и Нейлуса на носилки. «Держитесь, Нейлус», — сказал Андерсон турианцу. «Этого спектра не так просто убить», — с болезненной ухмылкой говорил Нейлус. «Как Джейн?» — спросил Андерсон у Джона, когда они возвращались на корабль с погруженным маяком. «Не знаю, она подошла маяку, а потом парила в воздухе, затем отключка, я не знаю», — говорил Джон, начиная волноваться за сестру. «С ней все будет в порядке, Джон, эту девчонку и сам Бог не сможет убить, если захочет», — говори Элэс с улыбкой Андерсон, успокаивая Джона. «Да, хотя она вроде кого-то видела у маяка», — сказал Джон, чуть улыбнувшись, а потом вспомнил еще одну деталь. «Кого-то видела?» — переспросил Андерсон. «Да, однако мы ничего не видели», — сказал, пожимая плечами, Джон. «Нейлус, вы можете не вертеться?» — спрашивала у него доктор Чиквас, осматривая рану. «Док, просто зашейте меня и буду бегать лучше молодых турианцев, ай!» — говорил Нейлус с улыбкой, однако вскрикнул, когда доктор Чиквас слегка дотронулась до раны. «Да-да, позвольте мне это решать, быстрее его и капитана Джейн Шепард в мой медотсек», — скомандовала доктор солдатам. Никто даже не заметил, включая Чиквас, что в ране Нейлуса что-то шевелилось. HTTPS, Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше. Глава 158. Тем временем в космосе на неизвестной планете в заброшенном полуразрушенном храме гулял Декстер, скрывая свое лицо черным капюшоном, проходя один коридор за другим, поворачивая то влево, то вправо, и вот он добрался до огромного зала, который был пуст, если бы не странный алтарь посередине.